Глава 34. Белое наставление. Дай волю неказистым чувствам сердца, кто-то другой сможет их оценить. На взлетно-посадочной полосе УКАД проходила напряженная битва. Силы их механических драконов свелись к двоим. Черный бог войны обнажил пятый и последний меч, а у красного бога войны остался лишь один клинок. Металлический грохот звучал без конца, и к нему присоединились звуки рассечения тяжелых объектов и взрыв пороха. Кроме того, можно было расслышать выкрикивание названий спецатак, говор мужчины о своей жене и ребенке и трех человек, пинающих четвертого. С нагромождением этих звуков положение начало оборачиваться в пользу людей. В центре всего движения находилась огневая группа, стрелки окружали отдельного врага, и затем снова рассеивались. Используя устройство связи, каждый отряд ближнего боя мог запрашивать поддержку у стрелков. И когда драконы пытались взлететь и воспользоваться своей быстрой мобильностью, боги войны или механические драконы это предотвращали. В качестве баррикад против очередных налетающих драконов использовали раскиданные на полосе обломки врагов и союзников. Веспер-пушка просто стояла перед замаскированным зданием транспортировки, но черные драконы планировали так быстро, что могли врезаться в здание, если не нацелятся на приземление. И уже было доказано, что их вес и инерция занесет их даже при попытке затормозить. Это принуждало драконов приземляться как можно дальше на взлетной полосе, но баррикады обломков преграждали им путь, и даже пробейся кто вперед, их окружали по одному. Среди стрелков, которые разряжали заряды, окружая врага, один окинул взглядом все остальное. Это была Казами, державшая как пушку GSP-2. «Похоже, все идет нормально». Это построение было идеей Саямы. Он пропал из виду, но, судя по всему, вошел в здание транспортировки, чтобы собрать автоматических кукол с удаленных областей. Синдзи обычно оставалась с ним, но сейчас меняла раскаленное дуло XST справа от Казами. «Не часто тебя увидишь без этого придурка!» «И странно видеть тебя без Изума-сана!» Изума нынче атаковал VSV и командовал северной группой. Синдзи глянула в том направлении и подняла XST, даже не утирая пот со лба или сажу со щек. Она уже присоединила новое дуло, и с задней части от произведенной чистки вырвался выхлоп. С металлическим звуком и в окружении ветра Синдзи повернулась к Казами. «В отличие от битвы с третьим, все сейчас рядом, поэтому мне легче расслабиться. Рюдзи-кун и Микаги-сан тоже тут». Она выдала небольшую улыбку. «Она немного изменилась». Увидев это, подумала Казами. Девушка гадала, отошла ли Синдзи от того, что заставило ее плакать недавней ночью, и подумывала позвать ее сходить по магазинам без Саямы. «Я прям как мачеха». Казами горько улыбнулась, осознав, что тот глупый младшеклассник устроит какую-то взбучку, но в итоге все уладит. «Если я оставлю все на него, то никогда не испытаю ту же тревогу, что во сне Роджера». Тот сон заставил ее вновь осознать то, чего страшнее быть не может. В этом никто не был виноват, и та сцена предстала перед ней из-за того, кем она была. И такое она хотела увидеть меньше всего. Казами теперь уяснила, как себя чувствовала 2 года назад, когда впервые узнала, что значит сражаться. Но недавно она начала забывать. Девушка также осознала, что все, кто сражался, имел нечто похожее. Ей довелось услышать лишь со стороны, но кажется, у бывшего народа Пятого Гира тоже такое было. «Верно». Казами кивнула и подняла GSP-2, гадая, куда бы выстрелить заряд концептуального ядра. Как раз тогда она услышала голос от восточных баррикад, созданных из разрушенного черного механического дракона. «Эй, нечто направляется в эту сторону по необычной траектории!» Девушка это увидела. У нее было хорошее зрение, поэтому она смогла разобрать в ночном небе приближение 6 небольших механических драконов. Однако их курс действительно выглядел странно. В отличие от предыдущих, они убрали невидимость и не выказывали намерения останавливаться на другом конце полосы. Вместо этого они продолжали ускоряться. «Они используют себя как снаряды!» Для врага это было последнее средство. Они отбросят захват Веспер-пушки или защиту самих себя и вместо того воспользуются собственными телами как снарядами. Это была своеобразная самоубийственная атака. Идиоты. Стрелки слишком заняты окружением одиночных целей. Бойцы ближнего боя все были весьма сильны, но им никак не перехватить черных драконов, наступающих на полной скорости. Тогда что же им делать? Казами знала ответ. «Я смогу!» И поэтому крикнула Синзя, которая бежала на свою позицию. «Синзя, позаботься о моей позиции!» «Хорошо, но что ты собираешься делать? Ты не сможешь их догнать, даже если полетишь с X-V!» «Ты смотришь на старшеклассницу свысока, Синзя? Предоставь это мне! Я покажу тебе, на что способна!» Проговорив это, Казами побежала к баррикаде на востоке. Вслед за этим к ней повернулась Оки, неся около десятка зеленых существ, как командир отряда устранения усталости. «О, Казами-сан, если ты куда-то идешь, как насчет того, чтобы позволить этим крошкам высосать из тебя всю гадость?» «Звучит так, будто ты насадишь в меня пиявок», — подумала девушка, замахав рукой. Казами нацелилась на небо, видимое за баррикадой. Она начала с медленного шага, но пробегая между людьми, которые продолжали сражаться, вскоре накопила скорость. Когда ее ноги начали двигаться быстрее, она взяла GSP-2 справа под мышку. «Свет — это сила!» X-V раскрылся, и Казами услышала голос Сибил из лесу. «Чесата сама! Они в 17 секундах от точки невозврата на своем приближении!» Все понимали, что это значит, поэтому переключили внимание на нее, не прекращая атаки. Девушка бежала в центр пути, которые образовали прикованные к ней взгляды. «Как приятно!» – подумала она. «Мне реально нравится выделяться, да?» Поэтому, чтобы выделиться еще больше, Казами широко расправила крылья, но не стала ими махать. Девушка подняла их до небес и держала там, на бегу припадая к земле и поворачиваясь вперед. Она смотрела в небо, откуда приближались 6 очертаний. «GSP-2, вон твоя цель!» «Я их вижу!» «Тогда пришло время для третьей формы. Ты же сможешь зайти так далеко, правда?» «Я смогу зайти куда угодно!» После чего Казами произвела операции на консоли GSP-2, не прекращая бег. Вскоре началась трансформация. Перед ее глазами рукоятки для стрельбы с обеих сторон переместились к основанию наконечника, образуя Т-образную рукоять. Наконечник формировал дуло пушки, но теперь закрылся. Вместо этого открылся нижний край, с обеих сторон у основания там высунулись педали, и выскочила треугольная бронированная панель, образующая хвост летательного аппарата. Завершенная форма выглядела как бескрылый самолет. Из открытой нижней части начал сочиться тот же белый свет, что использовался в пушке. Проверив свечение, Казами взлетела с одним взмахом крыльев. Она зависла в воздухе, ухватилась за рукоятки у основания и поместила ноги на педали внизу. Девушка уже прижималась к GSP-2 и развела крылья в стороны, вместо того, чтобы снова ими махать. Это создало летательный аппарат с выходной мощью GSP-2 в качестве сопла и X-V в качестве основных крыльев. «Можно назвать его реактивный гангнир!» Казами крутанула ручку газа, и ее скорость падения замедлилась от света, искрившегося вниз. В 30 сантиметрах над разрушенной взлетно-посадочной полосой силы ее подъема и падения поравнялись. Она газанула правой рукой, и белый свет отразился от земли, ярко освещая ее и все окружение. От GSP-2 донесся звук сжатия металла, и он начал трястись. Но девушка проигнорировала это, левой рукой опуская на глаза очки и оставляя все на GSP-2, выкручивая при этом ручку насколько возможно. «Давай закончим все до того, как очки оставят на коже след!» Она в мгновение ока достигла ночного неба.